Глава 6. Александр. «Заставлю тебя побегать за мной и умолять выйти за тебя замуж!» Эти слова человечки не выходили из головы. Я наблюдал из окна за тем, как Мортенфер на заднем дворе заигрывал с одной из моих потенциальных невест и не мог перестать думать о Веронике. Нет, какая наглая попалась человечка! Точно станет занозой в моем хвосте! Помимо того, что обращение фамильярное, так еще и возомнило о себе не весть что. Наверное, стоит отправить друга сразу к ней. Пусть избавит мой светлый дворец от неугодного создания. Главное, чтобы сделал это побыстрее. Такая пойдет к его ногам, едва он подарит девушке улыбку, ведь мы же драконы, а она — человек. «Ваша светлость!» — оторвал меня от раздумий Грегори. «Все готово для начала следующего испытания. Не желаете ли присоединиться и понаблюдать за девушками?» «Будем проверять их умение вести себя за столом?» Даже не повернул я головы. Блондинка уже хихикала, глядя распахнутыми от восторга глазами на Мортенфера. «Кажется, сегодня еще на одну кандидатку станет меньше. Умел мой друг очаровывать. Стольких драконец совратил, хотя многие сопротивлялись. Конечно, принц наш куда больше преуспел в порче юных охотниц за титулами, но...» «Нет, я решил, что сделаю это испытание тайным. Если не знаешь, что каждое твое действие может сыграть против тебя, то и вести себя будешь более раскрепощенно. Не станешь притворяться». «А ты коварен, Грегори», — невольно хмыкнул, в очередной раз убедившись, что сделал правильный выбор, и распорядитель из него получится отменный. «Девушки знали, куда летели, ваша светлость», — поклонился он. Мортенфер уже обнял блондинку, крутанул и заставил ее прогнуться в спине. Все шло к поцелую. «Хотите, чтобы прервал их?» — оказался рядом мой верный помощник. «Нет, пусть сделает проступок. Слишком много девушек в моем замке, нужно любыми способами уменьшить их количество. Главное, следи за каждой и не пропусти, когда можно будет отправить домой». Парочка на заднем дворе уже перешла к более тесному общению. Объятия стали более раскрепощенными. Друг, не сбавляя напора, уже теснил невесту к одной из цветущих слив, чтобы за ними спрятаться. Интересно, сделает это прямо на улице или хотя бы в комнаты отведет? Может, предоставить для совращения какое-нибудь особенное место? «Ваша светлость, простите, что отвлекаю вас от раздумий, однако вы не ответили на мой вопрос. Не желаете присутствовать на испытании?» Мне совершенно не хотелось находиться в компании девиц, решивших попытать удачу и стать с моей помощью княгиней. Вряд ли сюда кто-то из них летел только ради меня, даже человечка и та. «Поприсутствую», — сказал я и усмехнулся. «Если человечка решила бросить мне вызов, то я должен лично увидеть ее провал. Не стану даже вмешиваться, она точно не справится сама, потому что представители ее расы ни на что не годны, разве что полы драить или конюшни чистить от навоза. Испытание состоится в третьей теплице, ее почву загодя напитали магией. Я уже отдал распоряжение вести туда участниц отбора». «Хорошо, я скоро приду. И проследи за той девицей, возможно, ей не понадобится испытание». Кивнул за окно, где уже не было видно целующейся парочки. «Будет исполнено, ваша светлость», — поклонился Грегори и удалился. «Заставлю тебя побегать за мной». Снова всплыли в голове слова человечки. «Нет, кем она себя возомнила? Я дракон, я рожден летать, а бегать — участь таких созданий, как она, а еще лучше ползать». Вот пусть собирает свои пожитки и уползает отсюда, пока может. Фыркнув, я отошел от окна. Подхватил камзол и, приведя себя в полный порядок, чтобы самому было не к чему придраться, отправился наблюдать за испытанием. На подходе к теплице уже слышал многоголосое щебетание. Уловил несколько смутно знакомых голосов, вошел через распахнутые двери, и сразу все затихли. «Ваша светлость?» Раздалось сразу с нескольких сторон, и девушки одна за другой начали приседать в изящных книксонах. В глазах заребило от разнообразия красок. В носу защекотало от смеси сладких духов. Не привык я все-таки к подобному скоплению женщин, особенно если это скопление происходило в моем глубоко обожаемом дворце. «Приветствую вас, милые дамы!» — поздоровался сразу со всеми, ничем не выдав своего раздражения, а даже наоборот, широко и открыто улыбнулся. Заметил несколько знакомых лиц, не стал выделять их из толпы, вообще не задержался взглядом на человечки и подошел к Грегори. Кивнул, разрешая начать испытание. —